Но как бы я ни морщил мозг, единственное, хотя давно известное и, возможно, не слишком оригинальное, от знаменитого поэта Фита, как засело в голове, так и не выходит. А серебряные ждут и уже начали слегка беспокоиться. «Ты», — ткнул я в правую, «Араза», «ты» — это левой, «Азора». «Да будет так», — я сказал. Призрачная волна прокатилась по близняшкам, и они словно встрепенулись. «Спасибо, господин Мо», — синхронно поклонившись, пропели посланницы. «Это необычные имена, но они нам нравятся». «Необычные, да, а вы еще попробуйте прочесть ваши имена задом наперед», — улыбнулся я им загадочно. Судя по расширившимся глазам, затрепетавшим ушам и завилявшим хвостам, девочки прочли и очень удивились. Удивились и обрадовались, и не поленились согнуть спинки в почтительном поклоне. «Еще раз, благодарим тебя, господин Мо», — опять хором закончили близняшки. «И кстати, Роза», — подмигнул я им, — «это такой красивый цветок, очень почитаемый человечками. Ну, сами найдете и посмотрите, если раньше не видели». «Итак», — повернулся я к рыжей, — «с тобой как быть? Я прошу простить, господина Мо, за мою несдержанную натуру. Это все один нехороший». Она сощурила глаза и хищно оскалилась, один-один нехороший, в общем, передай Рамзесу, что шутить правильно и умно ему еще учиться и учиться. Я обязательно передам, сжала рыжие кулаки и хлестнула хвостом. Девочки, если будете его бить, то бейте сильно, но аккуратно, все же он не сам по себе, а имущество Люси, да и мне еще пригодится. Договорились? И девочки улыбнулись обещающе и коварно. Имя, рыжая припала на одно колено и сложила руки на груди крест-накрест. «Прошу, пожалуйста, встань. Честно, не люблю я этого, особенно от красивых женщин. Это нам, грубым мужикам, пристало преклонять колено пред вами. Что же до имени? Вспыльчивая, порывистая, горячая, нетерпеливая и изменчивая». Я подмигнул рыжей, которая изобразила смущение. «Ты огонь, даже сама по себе похожа на пламя, и значит, Агния, не та, которая от Агнец, есть и такое толкование имени твоего, а та, что от древнего бога Агни, прародителя огня, гори, пылай, но держи себя в руках, хе-хе, Агния, отныне и во веки веков». Я сказал, «Благодарю тебя, господин Мо», — воскликнула Агния радостно. «Не стоит», — вальяжно махнул я рукой, — «я сегодня добрый». «А насколько добрый?» — ослепительно улыбнулась Агния. «Почти безгранично», — хмыкнул я, — «взбодрили вы меня с самого утра своей красотой неземной, скуку развеяли». «Что надо?» — вопросил я подобравшихся посланниц. «Атрибуты», — выдохнула радостно Агни. «Ммм, девочки любят блестящие, красивые штучки», — окинул я их задумчивым взглядом. «Это не ново, красиво — это хорошо, да, прошелестела ночка, но главное, функционально». Я посмотрел на замерших в ожидании посланниц. Выбрать устраивающую каждую девушку собачку, оригинальную железку или висюльку какую, можно, но очень долго. Ну, очень долго. Уж поверьте старому и опытному человеку. Одной, двум, еще туда-сюда, но сразу четверым, две из которых близняшки. Не-не-не, чур меня от такого геморроя. Значит так, красивые. Доброта моя вообще космического масштаба. Разрешаю самим выбрать атрибут, а я потом утвержу. Прошерстите пантеон земных богов, посоветуйтесь друг с другом, проконсультируйтесь с Люси, и милости просим ко мне. Понятно, мы поняли тебя, господин Мо, — ответила ночка сразу за всех. Благодарим и... Она оглянулась на остальных. Нам пора, не стану лукавить, очень хочется выбрать атрибут. Нам всем. Остальные энергично закивали головами и завиляли хвостами. Так что, мы совсем скоро. Жду, кивнул я им. И они растаяли в воздухе. Скоро. Хех, как же. Я с удовольствием плюхнулся в кресло и активировал магему подогрева в чайнике, чтобы четверо красавиц выбрали индивидуальную мульку, да еще советуясь меж собой, да быстро. Ну-ну, интересно было бы послушать, потом, про этот цирк. А Рамзес, дурачок лохматый, попал. Хе-хе, это не со мной, мудрым и все понимающим, упражняться в подколках. Как он там сказал, вот я погогочу. Погогочешь, да заикание, хе-хе. Однако, какие интересные дела творятся в хозяйстве божественной. Девочки такие забавные, но очень надеюсь, что ко мне не завалится целая толпа самцов с требованием дать имя. Я улыбнулся и отхлебнул горячего взвара. Настроение было просто отличным. Головастик вернулся, как и договаривались, почти вовремя и с утра пораньше. Весь такой энергичный, бодрый, в игривой раскраске по всему телу. Надеюсь, все прошло нормально, спросил я его неосторожно. «Удивительно, волшебно. Сейчас головастик расскажет хозяину, как все было». Радостно забулькал он. «Стоп!» – заорал я, едва успев поставить защитный блок у себя в мозгу, но все же немного словил эхо ментального посыла. Клубок разноцветных щупалец, тела, переплетенные меж собой и катающиеся в прибойной волне эмоций. «БРРР, хозяин», слегка виновато и непонимающе посмотрел на меня головастик. «Не надо», я промокнул вспотевший лоб, «не надо подробностей. Запомни, дружок, настоящий джентльмен никогда, ни при каких обстоятельствах не распространяется о своих близких взаимоотношениях с дамами. Близкие, это именно те, о которых ты хотел рассказать. Максимум, что может себе позволить благородный мужчина, да и то при очень определенных условиях, сообщить, что он имел честь быть близко знаком с некой мадемуазель Лен, или мадамо, но не более того. Никаких, упаси Господь, интимных подробностей, никакой похвальбы о своих похождениях, тем более, победах. Судя по тому, что головастик закатил пару глаз под лоб и стал задумчивого цвета, загрузил я его основательно. «Хозяин, но вы с принцессой Мими часто демонстрировали свою близость всем окружающим. Сидение в обнимку, держание за ручки и даже легкие, скоротечные поцелуйчики, легкий флирт – это как раз в пределах допустимого для наших видов. Посыл обществу, что мы вместе, что неравнодушны друг к другу. Но никаких разговоров о происходящем между нами в постели никто не слышал, так ведь?» «Не слышал», – подтвердил головастый. «И уж подавно, чего-то такого не видел. Нет, вы даже меня и Масю выгоняли всегда, потому что так правильно. Это, я выделил голосом, касается только нас, и никого больше. Понимаешь?» «Понимаю», – медленно пробулькал головастик, «но так не у всех, или должно быть у всех. У каждой расы, этноса или народа может быть по-своему. Традиции, религия, законы не были и никогда не будут едины и одинаковы для всех. А значит, и чесать всех под одну гребенку – глупость. Но я рассказываю о том, что для меня является правильным, что есть мои нормы морали и поведения». Головастик ненадолго задумался, беспокойно шевеля щупальцами и почесывая клешнявой рукой острую макушку. «У хозяина было сразу с двумя самками», — выдал вопросец мой пет. «Было», — хмыкнул я, дальше без комментариев. «Понимаю, понимаю», — пробулькал тихо головастик, «подробности неуместны для джентльмена. А то, что у меня было с тремя, это нормально. Морально, хм, как интересно. Вот какие серьезные вопросы тревожат моего питомца. Взрослеет малыш, и это хорошо, это правильно. Для твоей расы, не знаю, что тебе говорит родовая память». «Молчит», — мысленно вдохнул головастый. «А сам как думаешь?» Головастик опять задумался. «Наверное, да. Я сильный и красивый, умный, очень умный. Они были рады встретиться со мной». Головастый пошел постельными разводами по всему телу. «Это тебе они сказали?» «Да, про тебя не спрашиваю. И так видно, а девочкам понравилось то, о чем молчат джентльмены». «Понравилось, без комментариев. Молодец, принцип понял. И, раз мы выяснили, что всем участникам понравилось, будем считать, что для расы Туанна все случившееся в рамках обычного, обликоморали одного излишне головастого, соблюдено». «Интересно», — пробулькал головастик, «все эти удовольствия мне однажды, как награда за испытание или нет?» Он вопрошающе сосредоточил на мне сразу три глаза. «Ну, насчет, нет, это вряд ли», — оправдал я его ожидания, «слишком было бы нерационально с точки зрения эволюции вашего вида. У вас и так какой-то излишне напряжный цикл воспроизводства потомства. Мало того, что обоим полам приходится преодолевать испытание права на жизнь, так еще и мамки приносят по одному ребятенку. Думаю, на твоем пути еще не раз встретится красавица Туанна». «Хорошо бы», — протянул мечтательно головастик. «Хотя», — взбодрил я головастого, — «кто его знает, например, самка богомола сразу после этого самого самца съедает. У некоторых пауков такое тоже практикуется. Да, есть и иные разные извращения в природе». «Ужас», — пошел пятнами головастик. «Но то все больше справедливо к неразумным формам». «Уф-эф-эф», — выдохнул мой пет. «А не, извини, вспомнил. У человечества женщины практикуют выедание мозга мужчинам. Но стоит отметить, до замужества не так активно, как после него. Не может быть», — не поверил головастик. «Точно тебе говорю. Хотя я заметил, подобное практикуют и женщинами, и, судя по всему, арас, ухобал, соответственно со свойственной в их обществе спецификой взаимоотношений. Тем не менее, к моему искреннему удивлению, Подобный феномен встречается тоже. «Как можно выесть мозг, чтобы мужчина не помер?» – воскликнул головастый, весь пойдя тревожными разводами. «Мы за долгую эволюцию приспособились. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но как они выедают мозг? Как они это делают? Морально? Хе-хе. Эх, дружище головастый, похлопал я его по упругому щупальцу, как много чудных откровений тебе предстоит познать, окунувшись в океан половых отношений. Хе-хе. Мы плыли и плыли. Острова, экзотические и обычные, естественные и с магической составляющей, кишащие жизнью и пустынные, большие и маленькие, малюсенькие и огромные, проливы, широкие и узкие, лагуны, заливы, шхеры и бухты, калейдоскоп прекрасных пейзажей, красок и звуков. Где-то мы задерживались подольше, где-то поменьше. Нередко, оценив остров на глаз, как обычный, вовсе проходили мимо. Наверное, это неправильно. Даже на самом заурядном клочке суши может попасться нечто удивительное и невероятно ценное. Очень может быть. Ну что ж, значит, это удача, добыча и успех кого-то другого. Того, кто рано или поздно придет на эти земли. И это я только о тех островах, что лежали на нашем, более-менее прямом пути. Рыскать куда-то в стороны, лезть вглубь великого архипелага мы даже не пытались. Я давно смирился с мыслью, что объять все острова архипелага просто невозможно. Для бессмертного, такого как я, задача, в принципе, решаемая, но растянутая во времени до бесконечности. Пока вот плывем, а карта потихоньку рисуется, а дальше будем посмотреть. На островах мы с головастиком, по мере надобности, охотились, добывали ценный хабар, не гоняясь за ним целенаправленно, находили и подбирали всяческие диковинки, удивительные штучки, и просто нескучно проводили время. Ныряли в бухтах, лагунах и заливах, спускались в пещеры и поднимались на горки и скальные уступы, постучать, так сказать, кирочкой. Наконец-то у меня появилось много времени, чтобы уделить его своему пету. Мы много разговаривали на совершенно разные темы. Я рассказывал о людях, их привычках и характерах, о различиях в культуре и обычаях, о религии, о звездах и планетах, о солнечных системах и галактиках. Мы смотрели в телескопы и микроскопы, рассуждали о высоком и мелком. Я занялся собой, проинспектировав свои способности, умения и статы. Также прошерстил личное дело головастика. Что сказать, подросли и заматерели. Может, не настолько круто, как могли бы, но меня вполне удовлетворяет. Мы плыли и плыли, расслабленно, неспешно, без какой-либо явной цели. Ну, может только найти подходящее место для зимовки. Но до этого еще полсезона, успеем, да. А вообще, честно признаюсь, именно такое, расслабленное и мирное времяпровождение, после энергично насыщенных событий недавнего прошлого, мне сейчас самое оно. Много было эмоций, много событий, потрачено много нервной энергии. Воспоминания, приятные и грустные. Друзья и товарищи, любимые. Иногда с нами происходили разные приключения и истории. Какие-то интересные, иногда довольно напряжные, если не употреблять слово, опасные. Бывало, случались веселые и забавные. Вот как с рыбалкой, например. Хозяин, что это? Головастик навис всем телом, внимательно ощупывая сразу тремя подвижными глазами странный девайс в моих руках. Ао, это, дружок, удивительная штука, широко известная в узких кругах, как удочка. В данном случае, нечто среднее между спиннингом и фидером. Хотя оба этих термина скорее не название, а способ ловли рыбы, и, в какой-то мере, устройство оснастки. Но мы, русские мужики, легко кладем болт на такие тонкости. Сказал, спиннинг, и тот, кто в теме, все понял. А кто не в теме, тому, стало быть, и не надо, хе-хе. Хозяин, ты сказал, ловить рыбу, вычленил главное головастый. Зачем ловить? Головастик сейчас нырнет и принесет тебе, какую захочешь и сколько нужно. Эх, вздохнул я мечтательно, сейчас я тебе все подробно растолкую. Третий день мы стоим на якоре в маленькой уютной бухточке довольно большого скалистого острова. Глубины тут от 10 до 15 метров с неровным каменисто-песчаным дном. Рыбы и всяческой остальной живности, тьма. По составу растительности и зверью, а также по обитателям его прибрежной акватории, остров скорее относится к северным, из тех, что омывает теплый гольфстрим. Тут приятно прохладно, сухо и солнечно, самое оно, чтоб слегка отдохнуть от тропических джунглей. Я специально искал такой. На архипелаге нередко соседствуют такие вот аномалии. Рядом с условно-северным, всего в нескольких сотнях метров, может быть остров совершенно тропического характера или суровая, промороженная глыба, покрытая льдом и снегом, пятак пустынного камня пополам с песком, или какой-нибудь забористый экзот. Магия бесконечной вселенной, она такая магия, что просто слов нет. Сам я, по жизни, еще той, земной, можно сказать, рыбак был. Да и как иначе, если вырос на реках, пусть и не самых полноводных и крупных, но быстрая сосна и тихоструйный хопер свое дело сделали. А точнее, дед Гавриил, он-то и приучил карапуза к тасканию пескарей возле плотины. Опять же, с друзьями на речке все лето. Когда подрос, отец, тоже рыбак, стал брать на солидные мероприятия. Вырос, сам уже ездил, сына и внука приучил. Служба государева не позволяла уделять много времени увлечению, но иногда умудрялся вырваться на денек-другой. А уж когда занимался младшим поколением утят, то сочинить на коленке простейшую оснастку и наловить из доступного водоема, хоть на жидкую душицу, рыбной мелочи, это вообще один из экзаменов. И вот, когда я только попал сюда, дал себе зарок, спроворить однажды дельную удочку и просто посидеть на берегу океана. Много с тех пор времени прошло, а мечту свою так и не забыл, но все как-то дела делишки отвлекали. Магия, урараты, принцессы, битвы, корабли да дирижабли, то божественное, то посланцы ее, то да сё. И вот, теперь, обладая магическими способностями, маготехнологиями, огромной коллекцией не только интеграционных материалов, но и просто материалов с удивительными качествами, сочинять на коленке что-то такое я даже не думал. Используя всю доступную мощь моего интеллекта, подкрепленную материально-технической базой, я сделал вещь. Если не углубляться в подробности, то фидер, как у нас, у российских рыбаков это называется, а точнее, сразу два фидера. Каждое трехметровое удилище, неразборное кстати, по характеристикам ничем не уступало, а то и превосходило брендовые образцы лучших забугорных фирм. Прочные, надежные, красивые. Колечки пропускные не хухры-мухры, из проволоки какой или даже керамики, а из аквамарина. Держатели скоры одного интересного растения. Бархатистая, упругая, эргономичная ручка ложилась в ладонь настолько приятно, что выпускать не хотелось. Катушка, обыкновенная инерционка, большого диаметра, но тоже весьма технологичная как по материалам, так и по изготовлению, и, конечно, прочная. Шнур мне сплели мастерицы Хоп из волокон удивительного кристаллида, повстречавшегося на теллуре. Волокна сами по себе очень тонкие, крепкие, замечательно гладкие и длиннющие. Некоторые достигали длины до 70 и даже 80 метров. Сплели, покрыли специальным алхимическим лаком, да еще укрепили. И катушек со шнуром различной толщины и длины у меня много. Ну и, конечно, блесна, крючки, воблеры и всяческие спиннеры я уже наделал сам. Целый волшебный сундучок. Так что, я был полностью готов к релаксу нереальному. Головастик не понимает, мой пет отсвечивал бледно-сиреневым в желтую пятнушку. Даже нырнуть под воду нельзя, чтобы глянуть, есть ли там рыба вообще. Просто кидаешь и ждешь. В том-то и смысл. Рыбы может и вовсе не быть. Может быть много, но брать не хочет. Аппетиту нет, живот болит, луна в дендуре или вообще не клюет потому, что клюва нет. И даже если попалась, то меж вами лишь тонкая лиса. Прочность и острота крючка против жесткой челюсти. Твоего желания вытащить добычу и ее жажды жизни. Ее хитрость против твоей ловкости. Твоя удача против ее удачи. Условия максимально равны. Не абсолютно, но близко к тому, понимаешь? Ну-у-у, забулькал головастик в сомнениях. А еще, лотерея. Кто клюнет, какого размера, вкусный, съедобный, хрень какая. Понимаешь? Ну-у-у, ладно. Кивнул я ему, садись рядом, смотри как это делается. Тяжелая блесна стукалка с куском свежей рыбы отвесно ушла в воду. Катушка мягко и стремительно раскручивалась, пока блесна не ударилась о дно. Метров 12, определил глубину интуит. Неплохо. Медленно поднимаю удилище и чуть более резко отпускаю. Приманка то вверх, то вниз, тук да тук по дну, раздражая и привлекая кого-то жадного или голодного. Головастик внимательно следит за моими движениями сразу двумя глазами, еще одним бдит округу, а последним, как обычно, внимательно контролирует мое лицо. И чудится мне, что в его крестообразном зрачке теплится некое сомнение в адекватности своего хозяина. Такой муйней заниматься. Не успел я дернуть два десятка раз, как по кончику удилища резко вдарило. Энергичная подсечка и есть. Есть кто-то. Кручу катушку, выкачиваю удилищем, тяну вверх и вверх сопротивляющуюся добычу. И вот уже в прозрачной воде мелькает красноватый силуэт. Еще несколько энергичных движений, и через борт переваливается морской окунь. Одна из его разновидностей. Красно-желто-розовый, шипастый, с выпученными злобными глазками и широко разинутой зубастой пастью, из которой торчит блесна. Хороший экземпляр, килограмма на 3. Одев перчатку, прижал окуня, специальным пинцетом вынул блесну и окунь плюхнулся за борт. Головастик задумчиво проводил скрывшуюся в глубине рыбу одним глазом, тогда как сразу двумя стал ощупывать меня еще более тревожно. «Что?» – подмигнул я ему. «Зачем отпустил? У нас что, рыбы не хватает? Окунь, конечно, на вкус неплох, но есть рыбка и повкусней. А головастику отдать, а самому поймать?» Головастик вздохнул ментально, и через минуту, повторив за мной все положенные манипуляции, пристроился рядом. И вот, сидим, стучим. Новичкам везет, так говорят, да так и есть на самом деле. Не успел головастик стукнуть блесной раз 5, не успел я поделиться с ним тонкостями процесса, как кончик фидера резко дернулся, а потом и весь фидер загнуло дугой. «Тяни!» — командовал я возбужденно, «катушкой выбирай, да не силой перебарывай, не силой, мягче, мягче». Что-то очень весистое моталось на конце снасти головастика. Не хотела покидать родные глубины, сопротивлялась, упорствовала. Хоть головастик могуч, умен и вообще частично магический, сразу приноровиться к правильным действиям по вываживанию рыбы у него не получалось. Излишне суетился, крутил катушку дергана, фидером мотал туда-сюда. Да еще азарт на него накатил, возбуждение, это я хорошо почувствовал. Наконец, после напряженной борьбы, под бортом показалось тело желто-серого палтуса, здоровенного такого. Несколько раз он энергично бился о борт, то уходя в глубину, то всплывая, шлепал хвостом и взбрыкивал. И когда головастый уже стал тащить его вдоль борта, резко крутнулся и соскочил с блесны. Плюх, и такого мой пет уже пережить не мог. Мгновенно кинулся в воду и через десяток секунд перелез обратно на палубу, надежно держа в цепких щупальцах бедного палтуса. Вот, гордо приосанился он. Головастик поймал большую рыбу, вкусную. Нет, замотал я пальцем, не считается. Палтус сорвался и убежал. Ты проиграл, дружок. Головастик поймал в воде, как ты обычно это делаешь, но на удочку не поймал. Палтус сорвался и убежал. Он выиграл. Головастик долго смотрел, тревожно шевеля глазами, на меня, ехидно улыбающегося, на разевающего рот и шевелящего плавниками палтуса у себя в щупальцах. И такое творилось у него в эмоциях, что не передать. Смотрел, а потом резким движением выкинул его за борт. Продолжим, решительно бросил он мне, берясь за фидер. Как становится настоящим, ортодоксальным православным рыбаком? Да вот так и становится. Выудил на первой же рыбалке 2 десятка увесистых рыб, поборолся с ними, хапнув адреналина, высказался на великом и могучем, когда самая крупная сошла. Вот и подхватил рыболовную бациллу. А подхватив ее однажды, вылечиться уже невозможно, если только милосердная смерть избавит тебя от этого недуга. Головастик бациллу подхватил, то ли плюс мне в карму, то ли минус, хе-хе. А однажды, очень поздним вечером, таким поздним, что почти уже ночь, нас посетила неожиданная гостья. Мы как раз стояли на якорях над совсем мелководной банкой, 5-7 метров глубины, не больше, и не просто собирались заночевать, а и пошарить в темноте возле дна. На таких мелководных пространствах, заросших причудливыми кораллами и морской растительностью, можно встретить интересных и полезных эндемиков, как флоры, так и фауны. Редкий жемчуг, экзотические раковины, удивительных рыб, существ со странными свойствами, алхимические ингредиенты и интеграционные материалы. Как по мне, вот такие места – откровенная игровая кормушка. Глубина даже для простого игрока, без прокачки на ныряние, вполне доступная. Крупных хищников тут, как правило, не бывает. А если и встречаются, то крайне редко. Думаю, чтоб булки в тонусе у игроков были. Ну и шанс прокачаться, если кто в коленках не слаб. С хабаром, как я отметил, в таких местах богато. Можно неплохо не только заработать, но и прокачать всяческие навыки. Встречаются такие банки нередко и где угодно. И рядом с островами, и вдали от них, но все больше возле островков с пятачок, а-ля мой остров Возрождения. Начальная игровая локация, так сказать. Размеры тоже бывают разные, но плантация, как правило, довольно обширная. Найдешь такую, сможешь начать освоение, Считай, отличный старт тебе обеспечен. Ну, если руки не из жора растут и голова, не она же, я, попивая взвар и покачиваясь в кресле, вдруг ощутил дуновение сухого воздуха, стрекотание цикад и горьковатые ароматы степных трав. И я полностью был уверен, что все эти запахи и звуки – ночные. Слишком много в них было спокойствия, дремотной неги. «Ммм, какой вкусный букет!» – протянул я, закрывая глаза. «Зачет тебе, ночка, за такое предисловие!» «Господин Мо!» – почтительно чуть склонила голову изящная черная собачка, проявляясь из сумрака. «Рада, что тебе понравилось!» «Изрядно, красавица, изрядно!» – покивал я. «Кое-кто, не будем называть его имя, хотя это Рамзес, до сих пор не может обставить свое появление предо мной, скромным, хотя бы удовлетворительно. У тебя же все просто отлично. Послевкусие степной ночи, мирной, спокойной. Это сильно, да. Я встал и тоже слегка поклонился. Приветствую тебя, посланница великой. Что привело тебя сюда, какие тревоги или поручения? Все спокойно, господин Мо, улыбнулась она. Нет тревог, нет поручений, лишь одно... Хочу представить тебе свой атрибут. Ночка, я слегка улыбнулся. Ты, я от чего-то сильно уверен, знаешь, что утверждать атрибуты посланцам великой нет нужды. Они будут вам служить не с моего разрешения, а от вашего желания. Я знаю это, господин Мо, вновь едва заметно улыбнулась Ночка, не стану утверждать за остальных, но я догадалась. Я сразу, как только увидел тебя впервые, понял. Эта малышка, большая умница. Тогда что? Традиция, господин Мо, хаем, уже традиция, она склонила головку на бок и вильнула хвостом, первый, Рамзес, затем, Люси, их атрибуты красивы, полезны, могущественны, а главное, индивидуальны, нечто, что есть только у них, и дал атрибуты им ты, будет атрибут служить лучше или хуже без твоего одобрения, уже не важно, важно слово твое, неожиданно, да, но принимается, мой атрибут, сверкнула глазами Ночка, и из ее тела неожиданно выпрыгнул большой, полупрозрачный черный кот. Пока я, с изумлением смотрел на него, он смело подошел и потерся об мою ногу. «Эммрракк! Эммрракк!» – затарахтел он довольным баском. Я подставил руки и кот тут же прыгнул, не сомневаясь ни секунды. Был он совсем невесомый, и в то же время, материальный, мягкий, но наполненный внутренней энергией. Его полупрозрачность постоянно текла и менялась, так же, как и внешний вид. Точнее порода, то он британец, то ангор, то кот Васька беспородный дворовый хулиган, то загадочный и страсть какой страшный сфинкс, ищет себя, с улыбкой прокомментировала Ночка. Красавец, красавец, наглаживал я кота, из-под пальцев вылетали малюсенькие искорки сиреневых и зеленоватых цветов, эмрэрэмэмрэрэрак, эмрак, запел он и лизнул шершавым языком в щеку, дай угадаю, улыбнулся я. Поскольку всегда любил кошачьих, его зовут Мрак, Эммрак, Эммрак, согласился кот. Ночка только сверкнула глазами и развела руками, мол, что тут еще добавить. Головастик, торчащий за спиной, наблюдающий одним глазом, как всегда, за мной, одним за Ночкой, одним бдя вокруг, последним внимательно рассматривал кота у меня на руках. Типа, это еще что за халявщик пристроился на погладить. Тонкое щупальце вылезло из-за моего плеча и попыталось ткнуть Мрака, но тот мгновенно вдарил когтистой лапой. Очень быстро, мгновенно. Так, что даже исключительная реакция головастика не помогла. Хозяин, обиженно пробулькал он. Так, ну-ка не драться. Строго прикрикнул я и расцепил руки. Иди к хозяйке. Кот одним плавным движением извернулся и, мелькнув тенью, исчез внутри тела Ночки. Очень оригинально и красиво, покивал я, очень, живой атрибут с зачатками собственного сознания, ведь так, так, господин Мо, улыбнулась посланница, часть меня, но немножко не я, как ты и головастик, не так явно, но все же, у вас подсмотрела и подумала, почему нет, собака и кот, это будет интересно, отлично придумано, Ночка, я в восторге, и скажу честно, сам бы такого не придумал, очень рад за тебя. «Шикарный атрибут. Спасибо, господин Мо». Она слегка поклонилась, слово сказано, а значит, мне пора. «Приходи еще, Ночка, мне будет интересно с тобой пообщаться». «И, можно вопрос?» «Конечно», она удивленно задрала брови. «Когда ждать остальных?» «Ао, это сложно», ухмыльнулась Ночка. «Девочки до сих пор перебирают всяческие железки и украшения. К моему выбору они отнеслись скептически. Но теперь, когда слово одобрения произнесено...» У них откроется еще одна линейка кандидатов. Ну, а я, пожалуй, подкину им еще какого креатива. Например, она поводила пипкой носа, растение, а, мудро, посмеиваясь, согласился я, глядишь, они появятся не раньше, чем через год, или два, как раз успею свои дела порешать, или три, улыбнулась Ночка, и пропала, умная девочка, хех, вот так и плыли, расслабленно, спокойно поспешая медленно, на самом деле всего-то пару месяцев выпало нам с головастиком такой несуетной жизни, а потом приплыли, бывало, да, попадали мы в шторма, и не раз, на принцессе Мими даже разок успели, а уж на Виктории Лаки не меньше десятка, но все как-то умудрялись, то в бухту какую заскочить, то в лагуне спрятаться, или просто островом большим прикрыться. Если не удаляться от большого архипелага далеко в открытый океан, всегда есть варианты переждать непогоду, если не в комфорте, то довольно безопасно. Но в этот раз природа нас застала со спущенными штанами, не в прямом смысле этого выражения, но легче от этого не стало. На архипелаге бывает, острова понатыканы так плотно, что порой протиснуться на яхте меж некоторыми – проблема. Иногда с одного пляжа можно доплюнуть на пляж другого, в прямом смысле этого слова. 10 метров, 50, 100, километр, 500 метров, 300, 5 или 10 километров. Проливы и протоки длины и ширины, какой хочешь, случается, по 5 островов на квадратный километр. И такая толкучка может тянуться на сотни километров. А бывает, от одного кластера островов до другого, километров 30, бывает 50 или 100, случается, день пути, или два. То же самое касается отдельных островов. Нас как раз прихватило на таком перегоне, 150 до ближайшего острова впереди, столько же, приблизительно, назад, есть где волне разгуляться. Как это часто и бывает, шторм напал на нас стремительно и неожиданно, словно бандит из темной подворотни, не убежать, не спрятаться. Еще 5 минут назад светило солнце, поддувал свежий, но довольно комфортный ветер, прозрачные волны кудрявились веселыми белопенными барашками, а еще через 10 минут на нас упала ночь. Завывая и ревя, ураган бросился на нас голодным тигром. Струи дождя хлестали со всех направлений сразу. Говорят, 9-й вал, это такая волна, 9-я по счету. Очень может быть, но похоже тут об этом не слышали. Такое ощущение, что каждая 5-я, 9-я, а каждая 6-я, 10-я. За то недолгое время, что нам было отпущено до наступления Армагеддона, мы с головастиком успели подготовить принцессу настолько, насколько это вообще возможно. Мачта сложилась внутрь, уменьшая высоту в половину. Паруса убрали полностью, спрятали под палубу или закрепили все, что только можно. Одели заглушки на водометы. Толку от них, как я предчувствовал и, как оказалось на самом деле, не было никакого. Вытащили стопор меж корпусами тримарана. Теперь конструкция перестала быть жесткой, что увеличило ее сопротивляемость на излом и уменьшился шанс перевернуться. Задраили все отверстия, превратив корпуса в герметичные поплавки, я и такое предусмотрел. Выпустили длинный швертштангу с антигравами. Огрузив их, мы добавили устойчивости тримарану. Успели много необходимого за короткий промежуток времени. А потом засели внутри, рассовав и закрепив, что успели, и принялись пережидать катаклизм. Как-то осознанно повлиять на управление кораблем, даже думать нечего. 5 суток нас крутило словно в стиральной машине. Рев ветра оглушал даже сквозь корпуса. Нас швыряло и кидало среди волн, словно щепку. Иногда, реально, мы перелетали с одной огромной волны на другую по воздуху. Сотни раз нас полностью топило под могучими валами. Несколько раз переворачивало, но мы вновь и вновь выныривали, вставали на киль и продолжали нестись куда-то в беснующуюся мглу. Попадись нам навстречу какая-нибудь скала или риф, мы бы заметили только размазавшись об стену. Дальше путешествовали бы по дну, но пронесло. Во всех смыслах этого слова, хе-хе. Вот так мы и летели все эти дни и ночи. Принцесса скрипела, охала, жаловалась и плакала, но раз за разом выходила победительницей в хватке со стихией. Слава крепителям, аллилуйя конструкторам. Да здравствует магия, что позволила создать уникальные материалы и еще наградила тримаран множеством мелких, но очень полезных процентов в конструкции. Там 5% к скольжению по волнам, тут 10 к управлению рулями, 7 к валкости корпуса, 3 к прочности оснастки. И таких много, очень много. На 6-е сутки стало стихать, на 7-е мы слегка покачивались на еле заметной ряби, почти в полном безветрии. Все это время мы не ели, Почти не пили, спали в полглаза, да что там, иногда дышали через раз, но в целом, благодаря укрепленному организму, я пережил всю эту круговерть вполне пристойно. Головастик так вообще отнесся к кувырканиям, как к некому бесплатному аттракциону развлечений. Присосался к полу и только погыгыкивал при особо крутых кульбитах тримарана. Уж как я не пытался настроить его на серьезный лад, получалось плохо. Когда мы выбрались на палубу, то увидели бескрайний отец океан, тихая густая синь под нами и прозрачная синь над нами, и ослепительное голубое око. Я заглянул в карту. Пятачок в пару сотен метров вокруг принцессы, а за ним туман войны. Ни намека, что там, вокруг нас. Настолько, что до сих пор безотказный интуит скромно помалкивает. Даже сторону света не показывает, гаденыш. Где мы, что мы, куда мы? Только одно можно было сказать с уверенностью. Под нами многокилометровая темная бездна, открытые воды, где наша принцесса, просто мошка, неудачно оказавшаяся на поверхность пруда, в котором плавают голодные караси. Однако, глава 5, удача, мадемуазель капризная, это всем известно, мои отношения с ней очень доверительные, как-никак, а параметр ШФ-14, который есть превышение предельного значения и расширение расового допуска, что бы это ни значило, на практике, наверное, это выглядит так: попали на ровном месте в чудовищный шторм, но не утонули, и ни об какой остров не расшибло. Тримаран потрепало, пошоркало, но ничего не сломало, не разбило. Закинуло, куда Макар телят не гонял, но стоило мне подняться на крыльях до 5000 метров, как вооруженным глазом разглядел темненькое, едва видимое облачное пятнышко над горизонтом. Явный признак острова, всего каких-то 300-350 километров над темной бездной, дыша не громко, но громко попукивая, когда под нами пару раз прошло что-то раз в 10 больше принцессы Мими, но ведь доплыли. Да, мадемуазель удача, девушка странная, иногда даже не поймешь, ворожит она тебе или наоборот, подставляет. Вот как нас с головастиком. Кластер из 7 тропических островов, куда мы благополучно добрались, оказался относительно стандартным. Я имею в виду, флорой и фауной, климатом и вулканической геологией. Конечно, свои интересные особенности у них обязательно должны быть, как и эндемики, но нам, пока, не до того. Мы залезли, пробираясь по мелководным протокам, внутрь кластера, уже достаточно открытого океана и 150-метровых глубин под килем. Нашли уютную, спокойную бухточку с отличным пляжем, и занялись принцессой. Вытащили нашу настрадавшуюся девочку на стапеля и приступили к тщательному осмотру и необходимому косметическому ремонту. И таки да, ремонт потребовался только косметический. Все важные узлы, корпуса, детали и оснастка отлично пережили страсть Господню. Так-то, про себя я этот ураган именовал, Ева. Вполне подойдет этому катаклизму сие имя. Моя божественная вполне может так гневаться, имею представление, так сказать, но вслух, естественно, такое крамольное произнести, ни-ни. Ну, помимо неспешного ремонта, мы с головастым грели пузо на пляже, окунались в прозрачные воды бухты, рыбалили рыбу исключительно спортивным методом, охотились в прибрежных джунглях, примечали, есть ли где какой полезный хабар, релаксировали возле вечернего костра, растекались мыслью по древу, рассуждая о высоком, наслаждались покоем. Всего-то дней 6. Как-то раз, головастик, расспрашивая меня в очередной раз о моей встрече с его мамой Таней, спросил: «А что такое верша, хозяин?» После того, как я научил головастика ловить рыбу техническими, так сказать, способами, он стал проявлять изрядный интерес к этому делу. Ну, это такая рыболовная штука, для ленивых рыбаков, не ортодоксов. Сама ловит, если правильно настроить и в нужное место поставить. Так-то, будем справедливы, когда надо накормить много народу, да каждый день, оно, конечно, много эффективнее будет, чем любая удочка. Тем более фидер, такой как у нас, это высокотехнологическое творение, продвинутое техническое изделие. Из говна и палок не сделаешь, а вот вершу из многого можно на коленке смострячить. Хозяин, сделаем вершу, заглядывая двумя глазиками в лицо, пробулькал головастик, очень интересно. Ну, а почему бы и не да, приобщу, так сказать, к технологиям человечества, тянущимся из бездны веков, подмигнул я ему, значит, что нам нужно, прутья, лианы, растительные волокна или тому подобные штуки, не толще, но и не намного тоньше моего указательного пальца, главное, гибкие и длинные, вязанку побольше, Я изобразил богатый объем руками. Понял? Да. Иди ищи. Как найдешь, так дальше будем работать. Головастик уполз в джунгли, а я вернулся к нелегкому занятию, отдыху на тропическом пляже. Материал головастик нашел, что неудивительно. Длинные, прочные, замечательно гибкие прутья темно-зеленого цвета. Что-то вроде ротанга. А может, это он и был, какая-нибудь разновидность его. Я даже ни разу не использовал магию. Все только по древним технологиям. Прутья, ловкость рук, знание куда и как. И вот вам, верша. Она же, нырет, постовуха, межа или морда. У разных этнических групп такая снасть называется по-разному, а суть одна. Головастик проворно повторял за мной, и получалось у него весьма неплохо. Ну так, помимо ловкости, силы, глазомеров 4 окуляра, он еще механикус 12 ранга. С учетом нескольких рук, вторую вершу он сплел быстрее меня в 2 раза, а третью я даже не стал начинать. Мы нашли удобное место на выходе из бухты, посреди каменных и коралловых флуктуаций, разбросали верши, и я вернулся обратно на пляж заниматься своими делами, а головастый остался. Прикинувшись камнем, он с интересом стал наблюдать, как глупая рыба заплывает в верши и не может выбраться оттуда, как заползают в них жадные до халявной требухи крабы и огромные морские раки. Вот что тут занимательного, по мне, так ничего, а головастику было интересно. Впрочем, только пару, тройку первых поставок, все пойманное мы потом вытряхивали обратно, оставляя лишь единичные экземпляры добычи. Вскоре головастик совсем потерял интерес. Ловить на удочку куда как веселее и занятней. Все верши вынули и оставили только одну, самую большую, меня засунуть можно. Головастик ее регулярно вытряхивал и вновь ставил, не знаю уж для чего, а он и сам внятно объяснить не мог. Ну, да какая разница, развлекается мой пет таким образом, ну и пусть его, с верши-то все и закрутилось. Не сказать, чтоб было совсем раннее утро, когда я неспешно повторял боевые комплексы с копьем и рапирой. Надо держать себя в тонусе, да, еще работал с тонкими потоками силы, когда на пляж выпал позеленевший головастик. Хозяин, шевеля щупальцами и тревожно оглядываясь по сторонам, удивленно пробулькал он: нас ограбили. В смысле, как ограбили? Верша пустая. Хм, точно ограбили, головастик мамой клянется. Пошел он разноцветными пятнами. А не могло ли такое произойти по естественным причинам? Не зашла рыба, да и все. И крабы не заползли? Скептически уточнил головастик. Почему нет? Потому что никогда такого не было, отмел он в ответ решительно. Кто-то да всегда попадется, а точнее, всегда верша почти полная. Ладно, согласен, случай из ряда выходящий. Тогда сразу навевает воспоминания. Кто-то из твоих соплеменников. Кто-то из Туанна. Нет, это вряд ли. Головастик своих почувствовал бы сразу. Тогда какая крокозябра дюже умная, восьминог ловкий с прошаренными мозгами какой-нибудь. Эти парни вполне способны обнести вершу на раз-два, и спасибо не скажут. Сожрать все и не насорить, усомнился головастик, ни клешинки крабьей, ни чешуйки рыбьей на дно не уронил, а что мы знаем? Пожал я плечами, может, тут кто полуразумный скрывается. Знаешь ли, некоторые хищники даже без прокачанных мозгов не охотятся там, где живут и не живут, где охотятся. Будем ловить, оживился головастик. Будешь ловить, поправил я его, а я займусь важным. Буду пронзать могучим разумом пространство и время. Покачиваться в кресле, попивать взвар, читать одну из книг, что мы нашли у Хоббл, и любоваться на закат. Точно, сидеть под водой, изображая из себя кораллу. Это тебе прикольно, а мне здоровье не позволяет. Кхе-кхе, изобразил я кашель для достоверности. Тогда головастик один пойдет, он мне совсем не поверил, но, ментально хмыкнув, спорить не стал. Иди, и совет, не хватай сразу, понаблюдай, оцени, мне покажи, потом будем посмотреть. Да, хозяин. Следующим утром головастик выполз из воды, сияя от возбуждения разноцветными пятнами. Хозяин, головастик видел. Смотри скорей, и на меня полился ряд ментальных ярких образов, картинок со звуком и запахом. Сначала отдельные кадры нон-стоп, вот верша совсем пустая, вот уже в ней мельтешит кое-какая рыбешка, здесь в нее лезет пузатенький, пупырчатый краб, а тут, и правда, в вершу наведывается местный осьминог, но совсем не тех размеров, что может обнести всю вершу. Мелкий воришка ловко проник через входное отверстие, заборол краба и спокойненько свалил обратно. Под водой сгустились сумерки, ушел и пришел прилив, забрезжил рассвет, когда появились те, кого головастик выпасал. Надо сказать, что у моего Пета есть много разнообразных способностей и умений, как данных природой, так и подаренных системой. Я имею в виду даже не все, а только те, что помогают ему самому становиться невидимой смертью для невнимательной добычи и неуловимым для врагов. Там и особое зрение, и уникальный слух, мимикрия и полиморфия. Он видит температурные и энергетические сигнатуры, и в то же время сам ловко скрывается от многого из перечисленного. Это я все к тому, что появившиеся существа для прокачанного во многих способностях головастика явилось полной неожиданностью. Вот никого возле верши нет, а в следующую секунду рядом с ней лягушка. Не лягушка, как таковая, конечно, но очень и очень похожи. Длинные, мускулистые трехсуставчатые ноги, лапы с растопыренными пальцами, меж которых находились перепонки. Тело сильно напоминает ту же лягушку, но более вытянутое, можно сказать, атлетическое. Плеч не было, руки, а это именно руки, росли прямо из тела. Они были тонковаты и намного короче ног, и также имели три сустава, помимо четырехполой кисти. Пальцы длинные, с перепонками. На короткой тонкой шее крутилась треугольная плоская голова. Полукруглый затылок венчал пучок жестких, не очень длинных дредов. Ну, или очень похожих на них образований. А самое интересное, их цвет, точно такой же, как и у меня. На конце вытянутой морды, узкий, очень широкий тонкогубый рот, две дырочки с клапанами вместо носа, глаза, два подвижных перископа ляхамелеон. Тут, на океане, такое у многих, у каждого третьего подводного существа, уж точно. Взять моего головастого, точно такие, только у него четыре глаза, а у этого неизвестного существа, два. Хотя почему неизвестного, сам я до сих пор представителей подводной разумной расы не встречал, а теперь, похоже, сподобился. Дамы и господа, как говорится, позвольте представить, бацхвари. Да, это определенно кто-то из этого племени. Видал я их на картинках и читывал описание. Одежда на бацхвари отсутствовала, но широкий пояс из чьей-то кожи имелся. На поясе были кармашки, шнурки и еще что-то. На бедре, в подвязке, нож. Судя по всему, кость или плавник какой-то рыбы. В руках у лягуша короткая кривоватая древка, к которому небрежно прикручен трезубый гарпун. Все это промелькнуло перед моим взором быстрыми насыщенными информативными образами. Я ощутил удивление, азарт и радость головастика. Удивление от того, что он не заметил добычу до последнего, но и радость от того, что и его обнаружить не смогли. А азарт, тоже понятно от чего. Выследил, а скоро и поймает, да. Вот только хозяину расскажет, покажет. Дальше события развивались еще интереснее. Бацхвари застыл над вершей, внимательно отсканировал одним глазом ее содержание, тогда как вторым все время ощупывал окружающую обстановку. Башка в этот момент у него и правда крутилась на 360 градусов, и не только по кругу, но и в любой плоскости. Полное ощущение, что у него не столб позвоночный, а независимый вращающийся шарнир. В какой-то момент, убедившись, что все спокойно, он подал сигнал, сложив дулю из пальцев, и возле него материализовалось еще два лягушка. По внешнему виду, экипировке и вооружению ничем не отличавшиеся от первого. Аккуратно подхватив вершу, они ловко утащили ее метров за 100, в закрытый от норок между высоких кораллов. Головастик, используя все свои способности, проследил за ними. Бацхвари открыли вершу и ловко перегрузили ее содержимое в хреново связанные большие авоськи. Надо заметить, что основную часть рыбы они ловили руками, а иногда, самую шуструю или большую, накалывали гарпуном. Причем движения их были изрядно стремительны, можно сказать, мгновенны. От такого уда еще попробую вернись. Я примерил к себе, среагировать смог бы, а вот смог бы уклониться, однозначно утверждать не берусь. Резкие ребята, да. Вытряхнув вершу, оставив одного в домике с добычей, бацхвари вдвоем отнесли ее на место и оставили ровно в таком же положении, как она и стояла. Ни на сантиметр не ошиблись. Видно, с глазомером и зрительной памятью у них все в полном порядке. Немного еще постояв возле нее, они вдруг одновременно пропали с радаров. Явно какая-то способность, природная ли, магическая, это будем теперь разбираться. Однако очень интересно, как ты думаешь, дружок, обратился я к замершему головастику. Очень интересно, хозяин, согласился он, будем ловить, тебе рыбы жалко? Рыбы головастику не жалко, головастику интересно, порозовел мой Пет. Что ж, похоже, релакс с удочкой на берегу Тихоструйного океана, созерцание величия большого архипелага в тиши и покое, а с этим и минорный период нашего существования без всякого обременения, закончен. Хозяин, головастик явно ощутил мои не совсем радостные эмоции. Чую, друг мой, скоро мы намутим себе очередной квест. Как бы, сами, может, не будем ловить, выдвинул здравую идею головастик. Сарказм последней фразы он уловил отлично. Увы, мой друг, думается мне, избежать очередного грандиозного шухера нам не удастся. Так или иначе, не просто же так нас сюда притащило. Я поднял голову вверх и, изобразив лицом печаль и сожаление, погрозил пальцем. Ай-яй, ай-яй, моя божественная система. Архипелаг, территория одиночества, передразнил я системное сообщение, которое мне выдали еще при первом появлении в этом мире. Огромные пространства, где не ступала нога разумных. Ага, как же, да тут проходной двор, похоже. Уж кого я тут только не встретил. Как же так, молчат небеса. Следующим утром головастик выволок на пляж двух бацхвари. Вывесив их пред моими очами, он гордо переливался цветами удовлетворения и превосходства. Вот, тряхнул он двумя несопротивляющимися тушками, перехваченными поперек тела цепкими щупальцами, поймал. Бацхвари вблизи уже меньше напоминали лягушек. Росточка, правда, они были невеликого. Как говорят, метр с кепкой в прыжке. Мне хорошо, если по грудь будут. А головастик возвышался над ними вообще гигантом. Структура кожи бацхвари, я сразу это отметил, скорее, как у морских животных, например, у дельфина. Гладкая и на глаз, маслянистая, расцвечена разводами и точечными пятнами желто-серо-зеленого камуфляжа. Не удивлюсь, если лягухи могут мимикрировать под окружающую среду. Какого-то специфического запаха, кстати, я от них не уловил. Для моего носа они вообще ничем не пахли. Груди, подобной человеческой, не было, но пласты мышц под кожей имелись. И даже подобие пресса на животе. Пупка, как и сосков, не имелось, что уже намекало на определенный цикл воспроизводства потомства. И, кстати, никто из разумных на океане достоверно не знал, как бацхвари размножаются. Возможно, знала пчела Вика, но как-то я забыл ее о таком спросить. Очень заинтересовали кисти рук бацхвари. Четыре коротких трехсуставчатых пальца с небольшим, но толстым и круто загнутым когтем. Плотная полупрозрачная перепонка меж ними, как и на ногах, но, главное, четвертый палец, который по идее должен быть противостоящим, таковым не оказался. Я точно помню, на картинках у бацхвари он был не только противостоящим, но и между ним и указательным перепонка отсутствовала, и когтей не было. Ногти, треугольные, но вполне человеческого профиля, это имелось, да, но не когти. Глядя на строение такой кисти, невольно думаешь, что у ребят большие проблемы с изготовлением множества полезных и необходимых предметов. С такими пальцами много не наработаешь, ни мелкого не создашь, ни оружие как следует в кулаке не зажмешь. Мда, в подтверждение моего вывода, пояса, что были одеты на бацхвари, при близком рассмотрении оказались сделанными довольно грубо. Тяп-ляп сделанными, что уж тут говорить. Края кожи подвернуты неровно, обметаны для крепости кожаной полосой криво и неравномерно. Кособокие кармашки пришиты в кривь и в кось, шнурки с привязанными к ним мелкими раковинами, кусочками кораллов и еще какой-то хренью, не только разной толщины, но и ширины не одинаковой. Короче, от такой культуры изготовления любого хоп-удар бы хватил. Все это я отметил мельком, в основном разглядывая лица бацхвари, если их так можно назвать. Морда, конечно, подошло бы больше, но не обзывать же так грубо представителей одной из самых таинственных и довольно могучих разумных рас Океании. Не камильфо, простите меня за мой французский. Хотя именно эти представители бацхвари особо представительными не выглядели. Какие-то они несуразные, жалкие что ли. Пояс этот бомжовый, оружие, говно, прости господи, подворовывают. Ну да ладно, разберемся по ходу пьесы. Так вот, лицо, начиная от верхней губы широкого рта через всю морду и уходя на затылок, тянулся невысокий, гребенчатый хрящ. Подбородок отсутствовал, тут как раз все очень похоже на лягушку, да. Плоская треугольная голова сидела на тонкой, не очень длинной шее. Вообще непонятно, зачем природа дала бацхвари такую внушительную пасть с настолько тонким горлом. Туда ж ничего крупного не пролезет. Вместо ушей у них две выпуклые, ребристые блимбы по краям головы. Нос, как я уже говорил, две вертикальные щели, сейчас открытые. Судя по лягушачьей морде, с мимикой у бацхвари все сложно. Никаких особых эмоций они не выражали. Слегка кривились тонкогубые рты, оголяя короткие и низкие пластины, да подвижные глаза отростки тревожно ощупывали пространство вокруг, ни на секунду не сосредотачиваясь в одной точке. Ну точно, как хамелеон. У них и зрачок сжимался в тонкую полоску, когда глаз смотрел на меня, щурились, так сказать, может быть, и от страха. На лицо бацхвари, если и отличались один от другого, то я пока ничего такого не заметил. И да, дриды все же оказались волосами. Жесткими, толстыми, но волосами. Сосисочной бахромой они свисали с затылка, заплетенные довольно неряшливо. И в них, вот уверен, жили сине-зеленые симбиоты, ровно такие же, как и у меня. В целом, несмотря на довольно странный вид, бацхвари никакого отторжения не вызывали. Неняшки, конечно, но для меня они выглядели, как говорили в годы моей зрелости, прикольно. Но самое прикольное в бацхвари было не снаружи, а внутри. Точнее, в их внутренней сути. Во-первых, оба, точно, не маги. Никакого аурного кокона вокруг них не светилось. А во-вторых, я не видел ни течения энергии в их организме, ни ядовитых органов или протоков. Мой энергот вообще не улавливал даже крупиц жизненной энергии. Глухая, закрытая система. Встречал я разных существ, что могли отлично маскировать внутреннюю суть, но такого, чтоб даже малые искорки не засек, да с такого расстояния, в первый раз. Словно передо мной не живой организм, а искусно сделанный муляж. Очень интригующе. Тем более, что даже моя кривоватая способность познания сути вообще молчит. Даже в своей неподражаемой манере, существо и не выдает. Похоже, на бацхваре оно совсем сломалось, или эти ребята и правда весьма непросты. Очень, очень интригующе. Попались, ворюги, удовлетворенно констатировал я совсем без злобы, внимательно рассмотрев бацхвари. Ага, подтвердил головастик, двух поймал, а третий убежал. Ловко загребает ножками, да, но не для головастика. Головастик бы догнал легко, но зачем, и пусть его, кивнул я, нам и этих хватит. Кстати, где их оружие? Головастик отнял. Вот, он указал кончиком щупальца на свое тело, так больно ткнул один, ужас. Даже при самой сильной фантазии принять еле-еле видимую точечку за рану очень сложно. Тем более зная, как головастик относится к значительно более серьезным повреждениям. Плюнуть и растереть или вовсе проигнорировать. Палки-ковырялки выкинул, продолжил мой пет, совсем хрень. Ножи вот, он выудил из пространственного кармана пару плохо обточенных плоских костяных клина, но тоже хрень, мда. На ножи эти поделки даже отдаленно не тянут. Проткнуть, ковырнуть можно, а порезаться при максимальном желании не получится. Однако, я перевел взгляд на покорно висящих и молчащих бацхвари. Это кто ж такое непотребство делает? Отвечайте, ворюги, энергично тряхнул тушки головастик, когда вас сам господин Мо спрашивает. Не тряси их, дружок, они тебя не слышат. И вообще, вряд ли они на всеобщей мове могут говорить. А мы точно на бацхвари не поймем, насколько они воры, надо еще разобраться. Не воры. С отчетливым квакающим акцентом подал голос один из парней. Мы знаем всеобщий, квакнул второй. Так-то я всегда общаюсь с головастиком голосом, а он со мной ментально. Привычка старого динозавра. Лишь изредка перехожу на стремительное ментальное общение, когда есть такая необходимость. Вот и сейчас, привычно бубню на всеобщем. И тут такой сюрприз. Ао, а день обещает быть интересным. Я аж потер от возбуждения руки. Твоя моя не понимая откладывается. Общаться будем нормально, тогда давайте, глагольте, откуда вы такие красивые взялись? Кто вы вообще такие? Что тут делаете? Говорите. Опять тряхнул бацхвари головастик. Отпусти их уже, дружок. Ну куда они от тебя убегут? Два тела синхронно шмякнулись на песок. Немного полежав, они подобрались и сели на корточки. Длинные ноги сложились, но даже так они торчали почти над плечами. Руки тут же оперлись о песок. Было заметно, что такая поза для бацхвари привычна. Они повертели головами, пошевелили глазами перископами и, сосредоточив на мне каждый по одному глазу, заговорили. «Мы простые собиратели», — проквакал один из них. «Прости, если мой вопрос оскорбит тебя. Ты человек, человек, человек, имеющий в услужении зрелого Туэнан, это высокий разумный. Мы, лягухи, переглянулись глазом меж собой, имеем большую радость и честь говорить с таким человеком. Но мы простые собиратели, а тебе надо говорить со старым. Хаем, простые собиратели. А речь-то исключительно правильная. А как строит предложение? Каков словарный запас? Убери квакающий колорит, и сразу понятно, эти бацхвари весьма продвинутые и разумные. со старым, вождь племени, главный, начальник, руководитель. Я понял, тормознул я простого собирателя, пусть будет, как вам привычно, старый. Старый расскажет, квакнул до сих пор молчащий второй бацхвари. Вас как зовут, парни? Я не парень, я девушка, слегка обиженно проквакал первый. О, прости, не силен в тонкостях вашей анатомии. Первый раз вижу бацхвари так близко, точнее, вообще вижу первый раз. Наши имена тебе ничего не скажут, человек, откликнулся теперь уже, как я понял, парень. Хотя отличий, как ни старался, я так и не разглядел, язык бацхвари сложен сам по себе, но еще и половину звуков, что мы издаем, разумные океании не могут услышать, особенно человек. Такова наша природа, такова ваша природа. Это, кстати, было заметно, нижняя губа, как и вся челюсть бацхвари, была намного подвижнее верхней, и когда они говорили, то звуки не всегда совпадали с открыванием рта, а артикуляция губ нередко вообще шла поперек слов. Смотрелось это весьма занятно. Ладно, не стал спорить я, нет так нет, можете передать старому, что господин Мо ждет его, пусть приходит, пообщаемся. Вечером мы можем находиться под жарким глазом голубого ока, но лучше себя чувствуем, когда его лучи падают косо, утром, вечером, ночью, когда пасмурно или дождь, подхватила девушка бацхвари, в тени. Что ж, тогда до вечера, согласился я, нам-то все равно, а вам пусть будет удобно, мы может быть свободными, конечно. Они несколько секунд обозревали нас с головастиком, а потом, прямо из сидячего положения, в пару мощных прыжков достигли кромки воды и по красивой параболе нырнули в мелкую набегающую волну. Умеют, однако, головастик может даже лучше, недовольно пробулькал мой пет. Ну, еще бы, похлопал я его по упругому боку, ты однозначно, красава, старый даже на внешность был, старый, кожа подернута сеткой морщин, узоры на ней выцвели, глаза перископы, стоило старому чуть расслабиться, тут же норовили обвиснуть. Если бы у него были плечи, я бы сказал, что они сгорблены под гнетом времени, но плечи у бацхвари нет, а ощущение есть. Длинные дреды старого были заплетены в пучок и перевязаны шнуром, и в этот пук воткнута шпилька из витой кости, типа корона или еще какая мулька. Старый опирался на слегка изогнутый посох, желтоватое ребро какого-то морского существа, может рыбы какой, а может кого еще. Посох кроме статуса, похоже, никакой функции больше не несет, тонкий, с метр длины, кое-где нечеткая, стершаяся резьба, навершие обкручена несколькими скупыми нитками коралловых кривеньких бус. Как здорово, что со мной рядом нет крука или мастера Уйки, убились по пскалу глядя на такое непотребство, или убили кого. В остальном, такой же прикид, как и у молодых собирателей, плохенький, тяп-ляп, пояс и на ноге в простенькой двойной подвязке, нож, ну, если это так можно назвать, и лишь одна единственная деталь костюма сильно отличалась от всего остального. На плоской груди старого, на плетеном шнурке из радужных волос бацхвари висел металлический голубовато-зеленый медальон, не очень большой, сантиметров 5, тоненький, плоский, покрытый мельчайшей замысловатой резьбой. Велюшек было так много, что даже мое изумительное зрение сразу в них потерялось. Трудно сразу сказать, является ли медальон каким-нибудь амулетом, а того круче, артефактом, но то, что эта работа несравнима более искусных рук, что видел у этих бацхвари, это точно.